Глава 7. Юноша долго осматривал это сооружение. В голову пришла мысль об ушедших цивилизациях и Атлантиде. В самом центре площадки амфитеатра имелся небольшой круглый выступ, на котором была прикреплена пластина из незнакомого металла, 30 сантиметров в диаметре, с непонятной схемой в виде рифления. По краям пластины шел текст, написанный неизвестными Ихтиандру буквами. Юноша попытался приподнять эту пластину, и, как ни странно, она сразу поддалась, так как оказалась очень легкой. Он ни на минуту не сомневался, что эта плита имеет научное значение, и поэтому решил взять ее с собой. При этом Ихтиандр обратил внимание на необычайное поведение дельфина. Когда человек поднялся на поверхность, шторм уже прекратился, и океан был спокоен. Светило теплое солнце. На воздухе пластина оказалась тяжелее. Ихтиандр открыл сумку и положил ее туда. Осмотревшись, юноша с удивлением отметил, что глубина здесь была небольшой, а острова Пасхи не было видно. Проверив свои координаты при помощи компаса и карты, он решил, что остров все же где-то недалеко, а малая глубина — подтверждение этому предположению. Человек, а за ним и дельфин, еще раз нырнули для того, чтобы полюбоваться прекрасным дворцом. Вдруг Ихтиандр услышал в наушниках уже привычную трель дельфина. Оглянувшись, он увидел невероятную картину. Справа от них на дно опускался какой-то предмет размером в диаметре 20-25 метров, похожий на большую таблетку. Друзья были уже на дне и поэтому четко видели, как этот объект приближался к круглому выступу. Он прекратил движение, не дойдя до него 3 метров. Ихтиандр вдруг почувствовал, что его тянет к этому аппарату, и против своей воли поплыл к нему. Через открывшуюся дверь он попал в корабль. Откуда-то сбоку вышел человек, за ним еще один, вернее, это была молодая женщина. Взглянув на нее, Ихтиандр воскликнул «Гутьерре!» и сделал движение вперед. Но мужчина, вышедший первым, преградил ему дорогу. «Стой, человек-амфибия! Это моя жена Эвелина!» «Ты обознался», — сказал он. Видя, что Ихтиандр не проявляет враждебных действий, мужчина успокоился. Юноша осмотрелся. Полукругом справа и слева от него располагались приборные доски с массой разноцветных кнопок и лампочек. По бокам имелись небольшие иллюминаторы, в одном из которых Ихтиандр увидел своего дельфина. Оторопевший Ихтиандр понемногу стал приходить в себя. Он снова взглянул на женщину. «Да». Она была очень похожа на Гутьерре, только вот что-то было в ее манере держаться, что-то сильно отличало Эвелину от его любимой. «Человек-амфибия, ты зачем снял наш импульсатор?» «Импульсатор — это круглая пластинка с обозначениями. Верни ее нам». «Пожалуйста, я не знал, что это ваша вещь. Для меня все, что лежит на дне, ничье, а ваш импульсатор у дельфина в сумке». Говоря это, Ихтиандр почувствовал колющую боль в боках, и страдание отразилось на его лице. «Что с тобой, человек-амфибия? Жабры сохнут. Трудно дышать. Попроси своего друга подплыть сюда. Верни нам импульсатор, и мы вылечим тебя. Только я могу его понимать, а он меня, вернее, мою речь, не понимает. Ах да, это же 20 век». «Но все равно я прошу вернуть нам наш прибор», и мужчина показал на открывающуюся дверь. Юноша сначала вышел, а потом поплыл. Какое-то странное ощущение овладело им. Вокруг океан, но как будто некое невидимое препятствие удерживает огромную массу воды в дверном проеме. Он подплыл к лидингу и, достав пластину, вставил ее на место. Аппарат сделал маневр и плавно приземлился. Ихтиандр, не задумываясь, вернулся в корабль. Мужчина подошел к нему и протянул руку, представился. «Элвин». Юноша пожал ему руку и тоже назвал свое имя. Элвин улыбнулся и любезно пригласил гостя сесть. Ихтиандр непонимающе пожал плечами. Вокруг не было ни стульев, ни дивана. Он еще больше удивился, когда увидел, что сам Элвин с невозмутимым видом сел на воздух. Тиандру ничего не оставалось делать, как тоже сесть, и, к величайшему удивлению, он почувствовал под собой удобную опору. Тут появилась Эвелина, и Элвин, видя, что гость не может прийти в себя, первым начал беседу. «Как ты себя чувствуешь, Ихтиандр?» Как раз в этот момент снова появились колющие боли в боку. «Неважно что-то», — ответил он. «Эвелина, помоги, пожалуйста, нашему гостю». Женщина подошла к Ихтиандру и сказала: «Закрой глаза и сиди спокойно». Это было сказано просто и уверенно. Юноша подчинился. В течение 10 минут он испытал массу необычных чувств. Ощущение теплоты, легкости и покоя, исходивших изнутри его самого. Иногда он чувствовал нежное женское прикосновение. К концу лечения он сам открыл глаза. Внутри его бушевал простор. Прекрасное чувство здоровья так и излучалось от него, и никаких болей. За время этого необычного путешествия он лишь короткие периоды времени плыл на поверхности океана. Нарушенное в тюрьме дыхание через легкие давало о себе знать. «Что со мной случилось?» — в изумлении вскрикнул он. «Я чувствую себя совершенно здоровым!» «Таким и будешь всегда», — улыбнувшись, ответила Эвелина. Боже, сколько мыслей возникло в душе юноши! При виде этой прекрасной женщины он снова вспомнил о Гутьере. Трудно было описать то, что творилось у него внутри. Мало-помалу успокоившись, он спросил: «Так значит, я теперь смогу жить на земле сколько угодно и буду дышать воздухом?» «Да, человек-амфибия. Извини, Ихтиандр», — ответила Эвелина. «А почему же меня не мог вылечить доктор Сальватор?» «Врач, сумевший создать из человека амфибию, смог бы сделать то же, что и я, только позже. И самое главное, не таким способом. Вам, людям 20 века, не дано пока знать то, что можем мы». «Как же вы это сделали? И кто вы такие?» «Я просто включила часть твоих резервных сил, о которых в вашем веке почти ничего не знают. А мы? Мы тоже люди, только из 25 века». «Как?» — изумленно воскликнул Ихтиандр. Элвин строго посмотрел на жену. «Мы не должны были это говорить тебе, Ихтиандр», — спокойно проговорил он. «Но раз уж так получилось... Да, мы действительно из будущего».